Глава 80. Направившись в амбар, Робби открыл инструментальный ящик на верстаке и достал пачку сигарет Винстон. Выудив одну, зажег, поднес к губам, втянул в легкие канцерогены, а затем выдохнул их. От рака легких медленно или от пули быстро. А в общем-то какая разница? Время? Они насрать ли? Сделав еще затяжку, подвигал шеи, делая растяжку. Пыхнув еще разок напоследок, раздавил сигарету о верстак и вышел из амбара, закрыв за собой дверь. Уставился на фермерский домик. В нем горели два окна. Окно в комнате Джули, окно в комнате Венс. Его от них отделяет футов 50, а на самом деле 50 световых лет. Я убийца. Я спускаю курок. Я обрываю жизни и ничего другого. Обернувшись, Робби выхватил пистолет настолько молниеносно, что Венс невольно вскинула руки, заслонив лицо. Затем, медленно опустив руки, воззрилась на него. «Я думал, ты в доме», — опустив пистолет, сказал Уилл. «Я была в доме, но решила выйти проведать тебя. Я в полном порядке». «В порядке? Только малость на взводе», — она поглядела на пистолет. «Я предпочитаю называть это профессионализмом». Скрестив руки на груди, Николь сделала вдох, выдох и поглядела, как стылый воздух обращает дыхание в туман. «Мы в этом вместе, знаешь ли?» Робби спрятал пистолет в кобуру, но не отозвался ни словом. Венс подошла ближе. «Знаешь, я понимаю людей, держащих все под спудом в себе, безмолвных, стоических воинов, само собой ФБР таких до чертиков, но со временем это приедается и малость раздражает, особенно в такое время, как сейчас». Робби отвел глаза. «Я не такой, как ваши ФБР, Венс. Я убиваю людей. Делать это мне приказывают. Но я эти приказы выполняю, без угрызений совести, без ничего». «Так почему же ты не убил Джейн Уинт и ее сына?» — возразила Николь. «Зачем терял время, чтобы вынести второго ребенка в безопасное место? И был занят этим, пока другие пытались тебя убить. Объясни это мне». «Может, мне просто надо было их убить. Если б я считала, что ты в это веришь, я пристрелила бы тебя сейчас же». Обернувшись, Уилл увидел, что Венс нацелила свой пистолет ему в грудь. «Значит, ты просто убийца, Робби? Тебе все и все до лампочки? А тебе-то что?» «Уж и не знаю. Просто как-то не все равно. Может, я просто дура. Я только что присягала там, на верность тебе, но до тебя, похоже, не дошло. Я не рассчитывала, что ты заскачешь с ликующими воплями, когда я поставила тебя выше ФБР из собственной профессиональной карьеры, но ждала хоть какой-то позитивной реакции, а ты просто ушел». Повернувшись, Робби зашагал обратно к дому. «Ты всегда уходишь, когда вопрос встает ребром?» — хлестнула она. «Это так ты управляешься, когда дело швах? Если да, это не круто. От тебя я ожидала большего». Уилл развернулся обратно, сунув руки в карманы и покачиваясь взад-вперед на пятках. Сделал несколько неглубоких вздохов, уперев взгляд в точку прямо над плечом Венс. Она двинулась к нему, убирая пистолет в поясную кобуру. «Я думала, я приехала сюда, чтобы стать частью чего-то. Только не говори, что я заблуждалась на этот счет». Робби бросил взгляд на дом. «Она всего лишь дитя. Этого ей выше крыши. Ее вообще не следует вовлекать во все это». «Знаю. Но притом она несгибаемое дитя, и умная, и решительная». «Это не потасовка на детские площадки», — Робби скривил губы, «и не экзамен по химии, который можно сдать или провалить. Один из нас или мы оба можем не дожить до конца. Так какие же у нее шансы?» «Но ты лишь убийца, Робби», — отозвалась Венс. «Ты сам сказал, что в этом ты весь. Так чего ж тебя волнует, что будет со мной или с ней? Это просто очередная работа. Если мы умрем, то мы умрем». «Но она не должна умирать. Она заслуживает жизни». Весьма странное заявление из уст хладнокровного убийцы. «Ладно, Венс, я уяснил. Пойдем поработаем над планом», — она указала на дом. «Все вместе». Робби не отозвался ни словом, но зашагал к дому. Николь пристроилась рядом. «Что бы ни случилось, — произнес он, — Джули это переживет. И чего бы оно ни стоило, — подхватила Венс, — я сделаю все, что в моих силах, чтобы и ты тоже».